И уже после первого круга она задирала нос не так высоко, снизойдя даже до похвалы мне. Во время второго круга у нее еще чуть убавила спеси, а после одного особенно лихого танго она стала вообще похожей на нормального человека. «Пожалуй, пора виски содовой будет нам кстати», — предложил я, «а уж потом мы вернемся и покажем им, как все это делается на самом деле». «Где вы научились так танцевать, Чет?» — поинтересовалась она, взяв меня под руку. «Чет? Впрочем, каждой женщине нужен свой ключик. Хотелось бы мне знать, какая отмычка, если таковая вообще существует, подходит Корнелии ван Блейк». «Дорогая», — отшутился я, — «этому не учатся, с этим рождаются». Сюзи улыбнулась.